Глава 22. «Познакомились мы в Мексике», — начала Элина. «Где?» — удивилась я. «Понимаю. Почему вы изумляетесь?» — кивнула Зотова. «В советское время один раз в Болгарию на отдых слетать для обычного гражданина был праздник. О нем до старости вспоминали, но даже в те годы были люди, которые работали за рубежом. Мне очень повезло. Отец служил в меди. Занимался подбором кадров для школ в посольствах и консульствах СССР. Мысль пристроить куда-нибудь за границу любимых детей у него созрела давно. Папа понимал, в Европу, Америку нам не попасть. Туда поедет родня и друзья более высокопоставленных чиновников, чем он. И что остается? Индия, Китай, Ближний Восток, Латинская Америка. Мысли у отца текли исключительно в финансовом направлении. Он хотел, чтобы отпрыски получали хорошие деньги. Для меня папа выбрал Мексику. Сказал, когда я пошла в 5-й класс, хочешь получить свою квартиру с прекрасной мебелью? Я кивнула, папа продолжал. Тогда с завтрашнего дня учишь испанский. Получаешь в школе аттестат с одними пятерками, поступаешь на филфак, зарабатываешь диплом учителя русского языка и литературы, и я тебя отправлю в Мехико или куда-нибудь в Латинскую Америку. Прослужишь там 5 лет, вернешься в обычной школе детям в мозг стихи Пушкина. Годок повбиваешь и снова в загранкомандировку. К 40 годам ты будешь упакована лучше всех. Квартира полная чаша, дача, машина, сама одета обута. Валютный запас захован. Вот тогда я умру спокойно. Моя Элечка будет обеспечена. Муж и дети в программу не входили, не выдержала я. Элина постучала пальцем по столу. Тараканова, перебивать некрасиво. Извините, смутилась я. Случайно вышла. По поводу твоего замечания, продолжала Элина. Тут надо учитывать реалии времени. В СССР и мужчинам. И женщинам в первую очередь предписывалось работать. Баба должна была в 20 выйти замуж, родить своих детей, сдать их в ясли и пахать. Лично это двигалось на второй план, но отец твердил, не вздумай до 30 лет замуж выходить, пойдут дети, пеленки. Пропадешь у плиты и корыта, заработай денег. Тогда наймешь поломойку, которая за тебя грязную работу выполнять будет. Я план отца в жизнь воплотила. В школе стала золотой медалисткой, в университете за 5 лет ни одной четверки, бессменный комсорг курса. Диплом, ясное дело, с отличием. Тема — преподавание русского языка и литературы соотечественникам в испаноязычных странах. Ну и как такую умницу за рубеж не отправить? Папа пошептался с кем надо, и я очутилась в Мексике. Правда, не в столице. В другом городе. Элина засмеялась. За границей меня ошеломило. Все другое. Еда, одежда, обычаи, люди. Очередей ни зачем нет. Богатые кварталы подавляли роскошью. В бедные я не совалась. Нас сразу предупредили, там очень опасно. В классе 4 ученика, все дети дипломатов. После уроков делай, что хочешь. Не жизнь, а сказка. Единственное, что угнетало, — отсутствие друзей. Я-то была активная комсомолка, привыкла в гуще народа вариться, а в Мексике очутилась в тихом болоте. Учтите, я была молоденькая. Остальные наши женщины значительно старше, они не работали, приехали с мужьями. Учительница свободна, штампа в паспорте нет. И кто из баб с юной свиристелкой дружить будет? Кто в свой дом ее пригласит? Кто мужу соблазн подсунет? Не было таких. Чтобы не тосковать, я стала по Мексике путешествовать, по музеям ходить. Еще помогала разным специалистам, которые из Москвы прилетали, артистам, археологам, переводчицей при них состояла. Генконсул только радовался. Свалится ему из столицы на голову группа танцоров. Гастроли у них в Мексике. Надо соотечественникам толмача обеспечить и администратора, который с гостиницей договорится, шофером автобуса сопроводит приезжих повсюду. А где сотрудников взять? Нету лишних. Свои заняты на службу, и тут я. Здрасте, на все готово. Виктор Николаевич меня через пару месяцев стал звать «Аленький цветочек». Почему? Потрясешь цветок, и все желания исполнятся. Я от тоски была чрезмерно активна в работе. День, вечер, ночь готова носиться. Лишь бы мысли об одиночестве в голову не лезли. А потом в консульство пришла балерина Ксения. Вернее, приехала на шикарном авто. Одета лучше некуда, драгоценности горят, сияют. И принимал ее не какой-нибудь аташе последний, а сам генконсул с почетом. Они на веранде чай пили. Я на кухню зашла, смотрю, повариха кофе варит, ну и спросила. «У нас гости?» Кухарка мигом сообщила. Ксения заявилась, прима местного театра, любовница господина Мигеля Диаса. «Ты ей постарайся понравиться, она очень влиятельная. Нашепчет своему мужику в ухо, что Элина на нее косо глянула, и тебя в Москву выпрут». Я решила танцовщице на глаза не показываться. У меня о ней сразу резко отрицательное мнение сложилось. Любовница какого-то Диаса, фу, она определенно противная. И отправилась я цветочки поливать, которые у ворот посадила. Развела я подкормку в лейке, она жутко воняла, пошла по дорожке. Глядь, фря идет на каблуках, вся стройная. Тропинка узкая, балеринка вежлива. «Добрый день!» Я в ответ «Здравствуйте!» И шаг в сторону сделала, чтобы краса ненаглядная мимо просвистела. Элина рассмеялась. Нога на камень попала, я инстинктивно руками взмахнула. А в одной-то лейка... Содержимое выплеснулось прямо на Ксюшу, попало ей на волосы, в лицо, потекло по платью. Я перепугалась до потери пульса, а Ксю вежливо попросила. «Отведите меня скорее к себе в квартиру в душ. Не хочу, чтобы люди знали о казусе». Не завопила, не впала в истерику, не потребовала голову неуклюжей Эли на блюде ей подать к ужину. Я ее за руку схватила, и мы побежали. Ксюша вымылась, платье в пакеты супермаркета сунула. У них они уже тогда на кассах лежали и весело сказала. «Вроде мы одного размера, одолжи брючки с маечкой. Верну чистыми». Ну, насчет одного размера она мне польстила. Джинсы мои с балерины чуть ли не свалились. Я ее угостила чаем. На следующий день Ксю позвонила. Позвала меня на балет. Господи, как она танцевала! Летала над сценой, молодая, красивая, гениальная. Я подумать не могла, что мы сблизимся. Учительница до танцовщицы далеко. Постеснялась я к ней после спектакля в гримерку зайти. Она поняла, что дело в моей скромности, и опять сама позвонила. Вот так мы и подружились на долгие годы.